Глава восьмая. Денби поправил галстук и нажал на кнопку звонка. Дверь открыла крупнолицая женщина с бледно-песочными волосами, гладко зачесанными назад. Денби тут же забыл о Майлзе. «Здравствуйте, я...» «Вы Денби?» «Да». «А вы Диана?» «Да, вот и хорошо. Очень хотела с вами познакомиться. Входите. К сожалению, Майлза нет». Откуда-то из глубины дома доносилась тихая музыка. Денби прошел следом за Дианой через темный холл в комнату, которую слабо озаряли последние лучи заходящего солнца. За большими двустворчатыми окнами виднелась асфальтовая площадка, мокрая от недавнего дождя, густые заросли дымчатой голубоватой зелени. От нагретого солнцем асфальта поднимался легкий пар. Денби не сводил глаз с Дианы. Денби узнал мелодию. Это была старая танцевальная музыка, фокстрот времен его юности, и Денби словно окутал туман прошлого. Медленный фокстрот. Диана убавила звук, и музыка стала едва слышна. «Как это мило, что вы заглянули!» «Можно было и позвонить, но я шел мимо и подумал, дай-ка зайду!» На самом же деле Денби мучительно хотелось снова увидеться с Майлзом. «Вы насчет встречи Майлза с Бруно. Я так рада, что Майлз собирается пойти к отцу, а вы?» «И я рад. Хотел вот узнать, подойдет ли субботнее утро. Майлз по субботам не работает?» «Иногда работает, но может освободиться, если нужно. Что-нибудь к 11:00. «А знаете, вы совершенно не такой, каким я вас себе представляла». «Каким же вы меня себе представляли?» «Таким каким-то, но трудно сказать». «Что, Майлз не очень-то лестно отзывался обо мне?» «Нет, не то. Я полагала, вы старше и не такой...» «Красивый?» Они рассмеялись. В убранстве гостиной с мягкими круглыми креслицами, обтянутыми ситцем, смело сочетались яркие тона. Высокий белый камин в стиле ар-нуво был уставлен блестящими фарфоровыми статуэтками. Ар-нуво — стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX веков. На стенах в желтую и белую полоску висели вперемешку небольшие картины поздней викторианской поры, рисованные силуэты и миниатюры. Продуманная эклектика, стилизация, комната в духе этакого старого гедонизма, которая могла существовать в XIX веке в Кембридже в тех пасмурных болотистых местах. Девочка, как сразу же мысленно назвал он Диану, была в шерстяном коротком голубом платье без пояса. Это строгое элегантное платье плотно облегала ее округлую грудь, бедра, живот, отчего Диана выглядела очень женственной. У нее были чистые темно-карие глаза, правильный прямой нос, длинные гладко зачесанные назад волосы, которые сейчас на солнце отливали серебристо-золотым блеском. Лицо непроницаемое, сосредоточенное, как бы жаждущее чего-то. Денби тотчас уловил ее неудовлетворенность, ее готовность к решительным поступкам. Чувственная, соблазнительная девочка, каких теперь нечасто встретишь. Истинная гедонистка. «А меня вы такой себе представляли?» «Признаться, я вообще немного о вас думал, зато буду думать теперь». «Вы очень любезны». Они снова рассмеялись. «Хотите выпить?» — спросила Диана. «Майлз бросил пить. Вот ужас, правда?» Она достала из белого буфета бутылки с джином, вермутом, ликером и небольшие хрустальные бокалы. Денби был благодарен Диане за приглашение. Выпивка в этот час дня была для него ритуалом. После первой вечерней порции всегда наступали минуты блаженства, которое разливалось по всему телу, а сейчас ему было приятно вдвойне, поскольку он не ждал ничего подобного. «Я люблю выпить вечером, но только не в одиночестве». «В таком случае я рад, что зашел и могу составить вам компанию». «И я рада, что вы зашли, а то Майлз совсем оторвался от своей семьи». «От семьи?» «Да я у них вроде связного». «По-моему, семейные узы очень важны». «Смотря какая семья. А чем вы занимаетесь, Диана?» «Чем? Я домохозяйка. А вот чем вы занимаетесь, я знаю». «Наверное, я бизнесмен или печатник. Все не пойму, как следует, кто же я такой». «Я тоже не пойму, как следует, кто я такая, но, кажется, это потому, что я вообще никто». «И вы нигде не работаете?» «Да нет же, я сижу дома». «Пылинки сдуваете?» «Да, с кресел. Слежу за садом, готовлю, навожу красоту». «Творите?» «Не валяйте дурака, выпейте еще». «Майлз когда придет?» «Он вернется поздно, у них какое-то сборище на работе, от которого он не мог отвертеться. Он терпеть не может этих сборищ». «Майлз не очень-то общителен, да?» «Да, он не выносит людей». «А вы, по-моему, наоборот». «Да, я гораздо общительнее Майлза. Можно мне тоже навестить Бруно?» «Конечно, он очень хочет вас увидеть». «Правда? Я думала, он и не подозревает о моем существовании». «Ну что вы! Ему не терпится с вами познакомиться». «Это меня радует. Только пусть сначала Майлз сходит к отцу. А мне всегда хотелось познакомиться с вами и Бруно. Он очень страдает». «И да, и нет. У него нет болей, и он в здравом уме. Он вас полюбит, и я его полюблю». «Какой же я дурак», — думал Денби. «Даже представить себе не мог, что встречу здесь такую девочку. Просто счастье для Бруно. Она найдет подход к старику. Женщина в этом смысле гораздо больше». Он снова оглядел комнату. Девочка, которая ничем не занята, сидит в обитом ситчиком кресле и читает. Он увидел книгу на одном из кресел. Джейн Остин. Женщина, которая, наверное, немного скучает, которая чего-то ждет. «Очень рад, что мы, наконец, познакомились», — сказал Денби. «Господи, какая сексуальная музыка», — подумал он. «Что же это такое? Очень знакомая мелодия. Что это за пластинка?» Диана усилила звук. Это был медленный фокстрот, классический, благородный, чрезвычайно сладкозвучный, всколыхнувший в душе Денби драгоценный, хотя и не очень уместный отзвук прошлого. Ноги его сделали заразительное скользящее движение по устилавшему пол гладкому ковру. Он шагнул к Диане, обвил рукой ее талию. Они танцевали молча, вперед, назад, кругом, медленно, ритмично, слаженно. Их тени, слитые воедино, порхали по стенам следом за ними. Музыка кончилась, и они отстранились друг от друга. Взгляд голубых глаз погрузился в карие, и карие потупились. «Вы прекрасно танцуете, Диана». «Вы тоже». «По-моему, медленный фокстрот — это самый лучший танец на свете. Да, и самый трудный. 100 лет не танцевал. Я тоже. Майлз не выносит танцев. В свое время я побеждал на танцевальных состязаниях. Я тоже. Диана, а что, если я приглашу вас как-нибудь днем в танцевальный зал, знаете, в такой для всех? Вы придете? Конечно, нет. Майлз ведь не будет возражать, как вы думаете? Денби, не валяйте дурака. Диана, медленный фокстрот. Нет. Медленный фокстрот. Нет. Слоу фокс. Нет.